Вместо того, чтобы подойти к дверям и подслушать, о чем разговаривают швейцар и официант, Травкин, считая, что этот разговор крайне важен, а он не услышит или не поймет, подбежал в зал за Колей. А когда вернулся к гардеробной вместе с Колей, швейцара уже не было, а среди опрокинутых вешалок лежал окровавленный официант и гаснущим взглядом смотрел в потолок. В виске у него торчала рукоять финского ножа. «Ах, Травкин, Травкин!» — только и сказал Коля. «Вызывай скорую, я попробую догнать швейцара». Коля побежал к машине. «Подскочил милиционер в штатском. Все в порядке, товарищ начальник». «Швейцар в какую сторону ушел?» — крикнул Коля. «Видели?» «Видел», — растерянно сказал милиционер. «Направо, к Сенной он побежал». «Случилось что, товарищ начальник?» Коля прыгнул на сиденье автомобиля. «Давай, к Сенной». Савельева привела Маруську к церкви знамения Богородицы, сказала приветливо: «Спасибо вам, Марья Гавриловна. Если еще нужна буду, сообщите, вы не беспокойтесь. Здесь уже не страшно. Вот он, теткин подъезд, рядом». «Нет у тебя никакой тетки», — усмехнулась Маруська. «Как это нет?» Савельева отступила на шаг. «Тихо». Маруськин браунинг уперся Савельевой в живот. «Руки на затылок и вперед шагом марш. Письмо зачем нам написала? Седой научил? Втереться хотелось, стерва? Быть у нас глазами и ушами Седова?» В ту же секунду краем уха она увидела мужской силуэт. Резко обернулась, крикнула: «Стоять!» Швейцар ударил ее ногой. Браунинг вылетел из рук Маруськи, но она успела поймать швейцара за ногу, взяла на прием, и швейцар со всего маху грохнулся на тротуар. Маруська навалилась сверху, вывернула ему руки. Она не видела. Не до того ей было, как Савельева спокойно подобрала ее браунинг, начала стрелять. Она стреляла в спину Маруськи. Стреляла методично, в упор. Маруська так и осталась лежать, прикрыв собой швейцара. А Коля опоздал. Он слышал выстрелы и даже видел вспышки, но его форт затормозил около Савельевой слишком поздно. Коля выскочил из машины, выбил у бандитки оружие и, завернув ей руки за спину, отшвырнул шоферу, потом склонился над Маруськой. Она лежала лицом вниз. Коля поднял ее и осторожно положил на сиденье автомобиля. Лицо у Маруськи было белое, бескровленное, остекленевшие глаза неподвижно смотрели в небо. Коля был в таком отчаянии, что не выдержал и зарыдал. Он не видел, как шофер поднял швейцара с асфальта и подвел к автомобилю. Он долго не понимал, что от него хочет шофер, а тот тихо спрашивал уже в который раз: «Что будем делать, товарищ начальник?» Подъехала еще одна машина, сотрудники окружили автомобиль, в котором лежала Маруська. Все стояли молча. «Маруська, Маруська!» — давясь рыданиями, думал Коля. «Вот и пришел час расставания. Как же я перед тобой виноват, родная ты моя Маруська! Как же я виноват! И прощения мне не найти никогда!» «Надо ехать», — сказал Травкин. Коля проглотил шершавый комок. «Все на Дворцовую. Я поеду со швейцаром во второй машине. Поведу машину сам». Коля замкнул на запястьях швейцара наручники. Когда первый автомобиль уехал, Коля сказал: «Садитесь вперед, рядом со мной. Есть разговор». Швейцар взгромоздился на переднее сиденье. Руки ему мешали, и он все время пытался устроить их поудобнее. Коля включил зажигание, скорость. Форд высветил фарами угол гауптвахты и помчался к улице Дзержинского. «Савельеву я понял слишком поздно, к сожалению. Это Седой придумал трюк с ее заявлением в органы?» Швейцар кивнул: «Дайте закурить, у меня в боковом». Коля вытащил портсигар, сунул швейцару папиросу, дал прикурить. Швейцар затянулся. «Соловьева хотели пришить, да он скрылся. Ясно было, со дня на день выдаст. Седой решил, Савельева заявит, ну, ей какое-то доверие окажут. Она и будет нечто вроде наших глаз и ушей. У вас официанта зачем убил?» — спокойно спросил Коля. «Доказать еще надо», — осклабился швейцар.